Глава 8. Утром Вика проводила меня до порога. — Ты на работу? — Нет, в КВД. — Куда? Ты что, больной? — Увы, смертельно. И боюсь, что заразила тебя. — Но ведь ничего не было. Я поцеловал Вику и побежал вниз, крикнув на ходу. — Было, было! Минут через 40 я был на Гривцова в городском КВД. Главврач, так же как администратор гостиницы, очень недоверчиво отнеслась к моему удостоверению. Пришлось и ей объяснять преимущества вятки автомата. Наконец она убедилась в моей подлинности, сходила в регистратуру и принесла карточку Морозовой Кати. Я открыл титульный лист. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, место работы. Место работы? Вот. Это да. БМП. Балтийское морское пароходство. Помощник бухгалтера. Так вот откуда взялись знакомые моряки. И всегда можно узнать, когда морячок придет с моря и что из вещичек привезет. А уж адресок вычислить или состав семьи вообще не проблема. Все же через бухгалтерию проходит. Я пролистал несколько страниц. Латынь, слава богу, не забыл. Так, что тут? Это гонорея, это курс лечения, провокации. А это что? Сильная половая возбудимость из-за травмы головы в детстве. Такое иногда бывает у некоторых женщин. Поэтому венерические болезни — их постоянные спутники. Я продолжил изучение истории болезни. «Так, что у нас с партнерами?» «Вот он, голубчик, Белоусов Андрей Викторович. Направлена повестка, пройден курс лечения в районном диспансере. Странно, больше никого. Что она, только с ним трахалась?» Я поблагодарил врача и вышел из кабинета. Все вроде бы вставало на свои места. Непонятны были только две вещи. Почему Катя пригласила в последний раз в ресторан Сережу и Наташу, если обнесли борзых? И второе, где видики? Всего лишь. Черт, я ж сегодня в отделении не был. Мухомор съест, тем более пушку вчера не сдал в оружейку. Я опять спустился в метро и поехал в отделение. Ничего страшного за мое отсутствие там не случилось. Разве что я получил еще парочку материалов и втык от мухомора. Зайдя в кабинет, я достал из сейфа заявление борзых. Ни одной бумажки за то время, пока оно лежало в сейфе, к сожалению, не прибавилось. Обидно. Отказать кражу, вероятно, не получится. Убийц я тоже пока не нашел. Скорее всего, это работа Толика или Вадика. Но какие у вас, сударь, доказательства? Никаких. А посему последний звонок скоро прозвенит. Самое обидное, что неполное служебное я получил, можно сказать, ни за что. Просто отказался писать в полнейшей темноте протокол осмотра обворованной машины какого-то большого начальника. Все равно ничего бы там не увидел и не нашел. Предложил подождать до утра, пока не рассветет. А он разорался, мол. Я, говорит, тебе покажу, как надо свои обязанности выполнять. Ты мне сейчас не только протокол напишешь, но еще магнитофон до утра найдешь, иначе пеняй на себя. Я, конечно, ничего искать не стал. Послал его все туда же. А через пару дней приказ. Последний звонок. Я вздохнул и убрал материал в сейф. Затем позвонил в гостиницу, напомнил, что был у них накануне, и попросил уточнить, когда уезжают талики. Оказалось, послезавтра в 10 утра. Черт. Сегодня, завтра и все. У них иномарки, автоматы, гранаты, спортсмены. А что у меня? Трамвай, метро, ноги. Они за свои кровные работают. А я за что? А может, плюнуть на все? Устроиться на заводик или еще куда? Руки-ноги есть, проживу. Но ведь ты фанат. Где ж твой фанатизм? Может, только тогда он у тебя появляется, когда все козыри на руках, а как шестерки, так в кусты? Ты ж сам потом жалеть будешь всю жизнь. Ты же должен жить, как ты хочешь, а не как тебя заставляют другие. Так, кажется, Вика говорила. А кто меня заставляет? Нет, ребята, мы еще подергаемся. Еще 2 дня. По местному телефону позвонил начальник отделения. Не забыл? В понедельник твое заслушивание на совещании в РУВД. Ты подготовил отчет по борьбе с организованной преступностью? Пока нет. А чем ты все время занят? Почему тебя в отделении нет? Я тебе еще месяц назад последнее предупреждение делал. Смотри, доиграешься. Я больше не буду. Отчет готовь. Он повесил трубку. Какой там к черту отчет? И что в нем писать? Мало того, что с преступниками возишься, так еще и с начальством воевать приходится. Интересно, а если я не напишу отчет, что будет? Изменится что-нибудь? Да нифига. Или, может, там по-другому рассуждают? Как только я отчитаюсь, так с организованной преступностью покончено будет? Если бы так было, я бы с удовольствием только отчеты и строчил. А сколько другой никому не нужной писанины? Навыдумывали дел уйму, как будто в войну или в шпионов играем. Вот и наезжают клерки всякие. Почему, товарищ опер, на вашей территории не все судимые охвачены профилактической работой? Где учетные дела на них? Нехорошо, плохо работаем. Объяснять, что заводи дело, не заводи, он от этого воровать не перестанет, это бесполезно. Только на неприятности нарвешься. Я встал из-за своего стола, выглянул в окно, после чего решил прогуляться, заняться борьбой с организованной преступностью. Может, бронежилет захватить на случай повторного обстрела? А толку-то, как картонку из автомата прошьет. Ну что, протаренной дорожкой на остановку. Хорошо, проезд бесплатный. Оглядываясь, я пошел на проспект. На остановке я обратил внимание на рекламный щит. Кировскому заводу требуются штамповщики. Оклад до. Вот, пожалуй, куда я пойду, если что. Подошел автобус. В отделе кадров БМП царило оживление. Я скромно присел в углу и, дождавшись, когда начальник, мужичок в возрасте, немного освободится от посетителей, представился и спросил по поводу работы в бухгалтерии Кати Морозовой. Как я логично рассудил, Катя была вынуждена обратиться в КВД, когда устраивалась сюда на работу. Поступила она в БМП, вероятно, не из-за большой любви к бухгалтерии. Мои опасения подтвердились. Кадровик, полистав папки с личными делами, извлек одну, явно не самую толстую, и протянул мне. Я открыл. С фотографии на обложке на меня посмотрела еще живая Катя, при жизни бывшая намного привлекательнее, чем теперь. Я полистал бумаги. Несмотря на то, что должность была весьма блатной, Катя отработала всего пару месяцев, после чего уволилась по собственному желанию. А с кем она работала? Я имею в виду бухгалтеров. Со Степановой Зинаидой Петровной. Она сегодня на месте? Без понятия. Пройдите в бухгалтерию. Если не в отпуске, то работает. Я поблагодарил кадровика, отдал папку и пошел искать бухгалтерию. Интересно, нашли уже местные бойцов, которые мне двери в подъезде испортили? Вряд ли. А вот еще интереснее, какую там статью возбудили? Если, конечно, возбудили. Может быть, мелкое хулиганство усмотрели? В душе я себе льстил тем, что возбудили покушение на убийство и сейчас ищут потерпевшего, то есть меня. Но судя по тому, что мухомор мне утром ничего не говорил, я понял, что ничем таким и не пахнет. Наконец я нашел помещение бухгалтерии. Зинаида Петровна, по счастью, оказалась на месте. Она сидела за одним из столов, щелкала кнопками калькулятора и одновременно прижимала к уху трубку телефона. «Такой телефончик я уже видел, только где?» «А, да, у Кати дома, над кроватью». «Зинаида Петровна, я к вам из милиции, криминальный». Бухгалтер положила трубку на стол и перестала щелкать калькулятором. «Слушаю вас». «Вы не помните, случайно, одну вашу ученицу, Катю Морозову?» «Помню, конечно». «А что, натворила что-нибудь?» «Ну, почему вы решили, что она должна что-то натворить?» «Ну, не знаю». Мне так показалось. Она какая-то шебутная была, я бы даже сказал, темная. — В каком смысле? — Да как бы вам объяснить? Да в прямом. Парни ей все время звонили, встречали на машинах. Вещички каждый день новые. С похмелья часто приходила, курила все время. А я не люблю, когда курят девицы молодые. Или сядет вот тут и семечки лузгает. Чувствовала, Зинаида Петровна была женщиной старой закалки и горела желанием излить представителю органов обиду на молодое поколение. А как бухгалтер, она ноль на ровном месте была, неаккуратная. А в нашей работе аккуратность главная. Ошибешься на одну запятую и всю работу переделывать. Я ей постоянно об этом твердила, да все как об стенку горох. Неужели она из одних плохих качеств состояла? Ведь так не бывает. Ну нет, как-то пришла поддавшая и говорит мне, плохо мне, Зинаида, плохо. Я ей, мол, брось, девка дурью мается, выходи замуж, рожай ребенка, баба-то красивая. Она поплачет, а протрезвеет и опять звонки, и мальчики-семечки. Да она и работала со мной всего ничего, месяца два, потом ушла. А я ей не уговаривала. Все равно бухгалтер из нее не получился бы. Ушла, одним словом. Вот телефон наш один прихватила. Да мы уже не стали ее искать. Ушла, и слава богу. А вы не замечали потом чего-нибудь подозрительного? Я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что после ее ухода из вашего отдела кадров произошло несколько краж у моряков. У Пирогова, например. А ведь точно он жаловался. Пахал, говорит, пахал, ушел в море, а квартиру и обокрали. Батюшки, неужели ее работа? А может, еще кто жаловался? Постойте, постойте. То-то она у меня ведомости на льготы брала. Там же адреса домашние указаны. Говорит, изучить хочу, как они составляются. Я дала, конечно. Там почти все БМП есть. А жаловался ли еще кто-нибудь, я не помню. Но могу у девочек спросить, они все сплетни по пароходству знают, а тем более сейчас. Знаете, наверное, что у нас творится? Слышал. Спросите, пожалуйста. Зинаида Петровна зашла в соседний кабинет. Минут через 10 вернулась. Господи, да ведь двух механиков убили. Точно после ее ухода. Убили и квартиры обчистили. Неужели из-за нее? Утверждать ничего нельзя. Моряки издавна являлись одной из самых подверженных преступным посяганиям частей нашего общества. Но вполне возможно, что вы правы, и это связано с Катей. Вы мне не поможете адреса этих механиков найти? Да, ребятки-то пошаливают, подумал я. Мне вдруг вспомнилась картина в кабинете начальника отделения. Картина была написана еще до революции и досталась шефу в наследство от какой-то бабки. На холсте была изображена лесная дорога, по которой ехала телега с мужиком. На телеге была разбросана различная утварь, мешки, вещи, а в кустах возле дороги притаились два бородатых жлоба, один с топором, второй с берданкой. Вот, собственно, и весь сюжет. Но меня всегда умиляло название этой картины «Пошаливают». Мои знакомые хоккеисты тоже пошаливают, только с автоматами и кушаками. Вернулась Зинаида Петровна. Я начал переписывать адреса в свой волшебный блокнотик. Степанова снова уселась на телефон. Я на секунду отвлекся от чистописания и взглянул на нее. Что-то вдруг вспомнилось. Телефон. Ах, черт, какой же я кретин! Так лопухнуться-то, как в детском саду! Не попрощавшись, я выскочил из кабинета, слетел вниз по ступенькам и выбежал на улицу. Ну, где там трамвай? Застрял, что ли? Нет, лучше на автобусе. Вон как раз подходит. О, мать вашу, опять эта иномарка. Ну, что они ко мне привязались? Нет, по автобусу они палить не будут. Иногда отсутствие личной машины совсем не помешает. Вот гады, и здесь меня достали. Только бы успеть. Я впрыгнул в икарус и прижался к одной весьма габаритной даме. Она сначала хотела было завопить, но, увидев мою похотливую улыбку и приняв это за знак внимания, раздумала и улыбнулась в ответ. Иномарка ехала следом. В автобусе народа в этот час было не очень много, и мы с толстой дамой смотрелись, как страстно влюбленные. Я выбрал момент и попристальнее оглядел ее. Заводить знакомство сразу же расхотелось. Ничего. Постоим молча. Машина не отставала. Наверное, меня все-таки от отделения пропасли. Ничего удивительного. Срубать хвосты меня никто никогда не учил. Автобус шел до Садовой. Я снял куртку, чтобы хоть немного изменить внешность. По привычке опустил руку на пояс и тут с ужасом обнаружил, что сумки грыжи нет. Точно, я же оставил ее в сейфе. Ну, дурак. Вот что любовь делает. Накануне по тебе палят, потом волшебная ночь с девушкой, а на утро результатом провалы в памяти. Вика, в моей смерти будешь виновата исключительно ты. Автобус остановился напротив какого-то шопа. Двери магазина были широко распахнуты. Мгновенно приняв решение, я выскочил из автобуса и шмыгнул в шоп, надеясь, что меня не заметят. Внутри магазина я отдышался и подошел к окну. Увы, мои надежды не оправдались. Иномарка тоже тормознула напротив. Парочка шалунов с объемом бицепсов, как две мои ноги, вместе взятые, не спеша перешли дорогу. В оттопыренных карманах слаксов что-то тяжело колыхалось. Все, хана. В магазине, кроме дохлого продавца очкарика, никого не было. Второго выхода, судя по объему торгового зала, также не имелось. Идиоты! Не могут ОМОНовца нанять! Денег, что ли, жалко? Я хотел выскочить, но не успел. Парни уже показались на пороге. Бежать некуда. Сам себя загнал в капкан. Я прижался к стене. Парни зашли в магазин, остановились у прилавка и, не обращая на меня ровно никакого внимания, принялись разглядывать товар. «Черт, здесь его нет», — через минуту промолвил один. «Полгорода исколесили. Ну, что будем делать? Как сквозь землю провалился». Я икнул. «Поехали дальше. Где Джон продается?» Парни спокойно вышли и отправились к своей машине. Я, не веря своим глазам и так до конца и не осознавая свалившегося на меня счастья, выглянул в окно. Шалуны сели в тачку и тронулись. «Черт, да это же не та тачка! Похоже просто! Все, глюки начинаются. Пора идти на завод штамповщиком, а то с такими нервами до пенсии никак не дотянуть».